Глава 5. Добро пожаловать домой. Эпиграф. Самое страшное — однажды проснуться и обнаружить, что суета вокруг жизни и ее атрибутов лишила нас самой жизни. Вот почему каждый молись о том, чтобы твой ближний не удовлетворялся существованием, в котором нет трепета и волнения, вызываемых дружбой с отцом. Филиппс Брукс. Проповеди. Я видел такой взгляд по меньшей мере десяток раз. Взгляд, в котором читается «доверять или не доверять». Когда я стою в нескольких метрах от очередного брошенного щенка, то прекрасно понимаю, что за внутренняя борьба идет в этой маленькой черепной коробке. Животное никак не может решить для себя, представляю я для него опасность или нет. Мучения невыносимы. Он то делает несколько робких шажков в мою сторону, то отворачивает мордочку, словно пытаясь не поддаться чарам человеческого обаяния, которые столь сильны. Как бы мне хотелось погнаться за ним, схватить на руки и показать, насколько со мной ему будет безопаснее. Но стоит только чуть-чуть податься вперед, как он стремительно отступает в темноту. На данном этапе щенок, в отличие от меня, еще не знает, что его ждет, если он преодолеет свой страх. А ведь все щедроты моего дома, очень даже внушительные в глазах этого песика, окажутся в его распоряжении, если он туда войдет. Вообще, число всех брошенных собак, прошедших через наш двор, заставляет задуматься, не нацарапан ли где-нибудь в подворотне на собачьем языке мой адрес. А все потому, что мою жену, наверное, легче всех разжалобить, если речь идет о бездомных собаках. У нас бродягам оказывают просто царский прием. Любовь и внимание, ванну, обработку против блох, неограниченное количество еды и питья. В течение нескольких последующих недель моя жена занимается поисками хозяев. Собака могла потеряться. Ну а если владельцы не появляются, она дает в газете объявление «Отдам щенка в добрые руки». Действительно, она отдает его только в те руки, которые, по ее мнению, обеспечат собаке должный уход. Многие животные сразу же отвечают на доброту и внимание, но есть и такие, которые ведут себя так, будто ни один человек не прошел мимо них, не ударив. Вместо того, чтобы бежать по освещенной дорожке к открытой двери и ожидающей за ней любви, они пятятся во тьму, неуверенные в надежности предлагаемого прибежища. Вот и эта собачка, одна из них. Я протягиваю ей руку с лакомством на ладони. Уверен, бедолага давно не ела, потому что можно пересчитать на ней все ребра. Я уговариваю ее негромким, мягким голосом, с теплотой, убеждаю всевозможными словами. Тяжелый случай. Я не могу затащить ее в свой дом силой, ведь из-за страха она может быть агрессивна и станет угрозой для живущих там детей и других собак. Она должна войти только сама, по собственному желанию. Наше общение уже затягивается, и теперь оно может пойти в одном из двух направлений. Стану ли я для нее тем, кто поможет и вытащит из беды? Или окажусь в одном ряду с теми, кто обижал или просто проходил мимо? Она не хочет добавлять боли к той, что уже ей известно, и считает, что лучше уйти сразу, а не тешить себя надеждой, которая может принести новое разочарование. Мне хорошо понятны ее чувства. Каждый раз, завоевывая доверие очередного лохматого бродяги. Я невольно думаю о том, как сильно все это напоминает мои собственные страхи в ответ на Божий зов. Доверие – нелегкий выбор ни для брошенных собак, ни для заблудших сыновей и дочерей этой земли. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 14 главу, 2-3 стих. «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Смотрите, разве это обещание не предельно ясно? Христос говорит своим ученикам о доме, в котором для них есть место и где Отец давно ждет их появления. Это вам ничего не напоминает? Как легко упустить смысл этих слов, если ошибочно отнести их к отдаленному будущему, ко времени второго пришествия и обителям небесным. Но тут, скорее всего, Христос говорит о своем первом уходе, смерти на кресте, и своем первом возвращении, воскресении. Эти события должны были развернуться в течение нескольких последующих дней, и Господь хотел донести до своих учеников, насколько решающим было это время. Крест является поворотным моментом, фактически открывающим нам дверь Божественного дома, открывающим доступ в жизнь, наполненную отцовской любовью. Апостол Павел утверждает, стоит только по-настоящему понять, что произошло там, между отцом и сыном, и тебе откроется раз и навсегда, насколько глубока их любовь к нам. Далее мы рассмотрим силу креста именно с этой точки зрения. Христос должен был открыть упомянутую дверь и вернуться после воскресения к ученикам, чтобы показать им, как это – жить в доме Отца, то есть в сердце Отца, где каждому из них приготовлено место. Ученики, однако, не могли понять смысла его слов. Когда он говорил им, что они знают, куда он идет, и путь знают, Фома возражал: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? Я есть путь и истина, и жизнь». Он знал, что им не стало понятнее. Он также понимал, что для них не ясны новые отношения, которые возникнут после воскресения между ними и у них с Отцом. Но почему-то он не объясняет ничего, а просто говорит: «Вы знаете меня, я поведу вас туда». Заметьте, он обращает их внимание не на процесс, которому необходимо следовать, а на личность, которую им нужно знать. Христос снова возвращает их к вопросу взаимоотношений. «Прибудьте со мной, вы узнаете все, что нужно знать». Для того, чтобы войти в те отношения, которые Бог хочет установить с вами, и по которым, должно быть, истосковалось ваше сердце, иначе вы не читали бы эту книгу, вы просто должны научиться доверять Ему. Я знаю, что об этом гораздо легче говорить, чем это делать. Всю свою жизнь мы получаем уроки того, что доверие другим людям приводит к крушению надежд и разочарованиям. Даже те, кем мы любим больше всего, хоть один раз да подводили нас. Уроки жизни вопиют с самого раннего возраста. Заботься о себе сам, потому что больше никто о тебе не позаботится. Может быть, у вас все сложилось почти так, как у тех бездомных животных, которые приходят к моему дому. Те, кому вы доверяли, ответили предательством. может быть, даже Бог, как вам кажется, не оправдал вашего доверия, когда не выполнил того, что, как вам казалось, должен был сделать любящий отец. И если уж говорить откровенно, то многие из нас были просто использованы людьми, которые приходили к нам во имя Господа, объявляя, что знают, какова воля Божья для нас, но на самом деле решали какие-то свои проблемы за наш счет. Мне больно думать о тех, чьи родные отцы оказались недостойны доверия, чье прошлое разбито и наполнено горечью. Я уверен, некоторые продолжают читать эту книгу только потому, что вопрос любви волнует их больше всего. Но каждый раз, наталкиваясь на слово «отец», они чувствуют, как внутри что-то сжимается. Для них это сочетание букв не складывается в воспоминания о нежности и ласке, но совсем наоборот, бередит старые раны. У кого-то это слово вызывает в памяти чувство отчуждения или даже сцены насилия. Поразительно, сколько людей, жаждущих познать Бога, выросли при отцах, которые были настолько подмяты жизнью, что не могли дать своим детям даже самого малого намека на Божью любовь. Они либо эгоистично искали собственных удовольствий, либо использовали детей вместо боксерской груши, на которой выколачивали свою собственную боль. Эти отцы оставили за собой поколение израненных детей, которые не знают, что такое иметь отца. Предательство людей, любовь которых для нас очень важна, не проходит бесследно. Но Бог исцеляет даже глубокие шрамы и освобождает от них. В сущности, раны потому болят так долго, что мы с вами были предназначены для любви, отцовской любви, по сравнению с которой даже самый исключительный случай земной привязанности выглядит жалким. А это значит, что и те из нас, кому повезло жить с хорошими отцами, все равно не могут представить себе, как восхитителен этот отец. Лучшие из лучших отцы не могут похвастать даже лучиной от той любви, которая горит в сердце Бога к человеку. Это может получиться не сразу, но постепенно перед нами возникнет написанная Богом картина отцовства, картина, основанная не на удручающем опыте человеческого общежития, а на реальности переживания любви самого великого Отца во Вселенной. Поэтому даже если слово «отец» сегодня не воплощается для вас в самый нежный образ, не вычеркивайте себя из списка жильцов в его доме. Научиться доверять ему. Самое трудное из всего, что мы с вами можем познать. Если мне ясны чувства бродячей собаки, приблудившейся к моему дому, то насколько более Отцу земли, небес и людей ясны переживаемые нами страхи, видны незалеченные раны. Безграничным терпением и любовью Он словно выманивает нас из наших опасений, чтобы осторожно заключить в свои объятия. Он ждет того момента, когда человека внезапно осенит, что в Боге безопаснее, чем в любом другом месте мира. Сначала робко, потом, поворачиваясь к Нему все больше и больше, пытайтесь отказываться от своих путей и пробуйте полностью доверять Ему. Он понимает, как сильно вы боитесь возможных разочарований. Но он всегда ждет, терпеливо протягивая свою руку навстречу, пытаясь подойти как можно ближе, что порой побуждает вас ринуться в тень страха. Тогда он снова несколько отдаляется, словно стремясь не увеличивать вашу боль, и ждет, надеясь однажды все-таки завоевать ваше доверие. Доверяйте только ему. Доверие – это одно из тех понятий, о которых можно много говорить, но которое очень трудно применять на практике. Нет ничего более теологически обоснованного, чем утверждение о том, что Бог верен и достоин веры. Но научиться жить в доверии после ухабов и ударов жизни – самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся. Богу понадобилось время длиной практически во всю жизнь Авраама, чтобы научить его счастливо жить в доверии. Но он все же его научил. Когда от Авраама потребовали немыслимой жертвы, единственного сына и наследника, только доверие Богу, ставшее смыслом жизни, могло заставить его подчиниться. И это поступок человека, который мог поступиться даже целомудрием своей супруги и сознательно лгать фараону о том, что она ему сестра, который согласился войти к служанке своей жены, когда ему показалось, что Бог не собирается дать Саре обещанного сына. Для взращивания доверия в душе Авраама Бог производил с ним довольно неординарные вещи. Будьте уверены, Он знает, насколько труден ваш путь в доверии Ему. Трудности вашего обучения на этом пути не ставят его в тупик и не злят. Он просто желает, чтобы вы не отводили от него взгляда и продолжали учиться. Он знает, что только доверие может положить начало настоящим отношениям между вами и что только оно даст вам шанс прочувствовать полноту жизни в его доме. Он также знает, что вы сможете доверять ему только до той степени, до какой уверены в его любви к вам. Вот для чего он сотворил вас. И почему придумал такой, опять же, неординарный план? В точности научить вас тому, как избавиться от страхов и шагнуть к нему в объятия. Ведь только тогда он сможет поднять вас на руки, прижать крепко к себе и, наконец, осуществить то, что жило в его сердце от начала веков. Научиться доверять ему с каждым днем все больше и больше – это путь длиною в жизнь. Чем больше мы доверяем, тем наша жизнь будет больше наполнена им. А эту жизнь никаким другим путем обрести невозможно. В нас без него ее нет. Только он, взяв нас за руку, даст познание глубины своей любви. И тогда нам уже не нужно будет искать своего, не нужно будет защищать себя так, как это бывало раньше, когда, защищаясь, мы только ранили себя и других. Однако у людей все еще остается вопрос: добрый или недобрый Бог? Это произошло на мужском собрании в горах Сьерра-Невада. Мы только что закончили обсуждать послание Павла к Галатам, ту его часть, которая касается милости Божьей. Один молодой человек остался, выжидая, пока большая часть собравшихся разойдется, чтобы поговорить со мной наедине. Целых 2 дня я слушал, как вы говорили о любящем отце. Знаете, с того самого момента, как я принял Бога, я служил строгому Богу. Я проживал каждый день, терзаясь от мысли, что не смогу исполнить его волю, и он отвергнет меня. Мне очень хотелось бы верить, что он вот такой потрясающий отец, как вы говорили. Но я решил, что не буду этого делать. Правда? — спросил я. — А вы можете объяснить, почему? Я просто не уверен в вашей правоте. Я размышлял все эти дни и пришел к выводу, что буду все-таки служить строгому Богу». Парень все продумал. «Если я прав, представляя Бога гневающимся на грешников, то в день суда устаю. Если я не прав, и он таков, как вы говорите, то на суде он поймет, почему я жил так, а не иначе. Но если теперь я приму ваше учение и начну служить доброму Богу, а он окажется совсем не добрым, но таким, как я его всегда себе представлял, тогда я проиграл». «Конечно, выбор за вами», — ответил я. «Но прежде чем вы его сделаете, ответьте на один вопрос. Мог бы тот Бог, которому вы служите, отдать свою жизнь за вашу?» Он вскинул взор к небу и, нисколько не колеблясь, отрицательно покачал головой. «Думаю, нет». «Тогда разве это Бог из Библии? Именно потому, что Бог знал, как сложно будет нам принять идею такой невероятной дружбы, он и пошел на крест. Он хотел убедить нас». С тем парнем мы общались всего лишь 2 выходных дня, и я не знаю, каким был его дальнейший духовный путь. Но должен сказать, что он отнюдь не единственный встретившийся мне человек с таким убеждением. Из всех возможных портретов Бога люди почему-то выбрали гневный образ и решили, что служить такому Богу – вариант беспроигрышный. Они не понимают глубины своего заблуждения. Они также не понимают, что страха перед требовательным Богом совершенно недостаточно, чтобы войти в его обители. Сколько бы они ни трудились, заработать то, что хочет от них такой Бог, невозможно. Для того, чтобы войти в его дом, нужно обменять свои опасения на его любовь, которая намного сильнее их. В Евангелии от Матфея, в 11 главе, в 28-29 стихе сказано: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Вопросы к главе 5. Поразмышляйте над этим. Какие сомнения удерживают вас от полного доверия Богу? Поразмыслите над тем, что вырасти в доверии к Нему можно только постигая Его любовь к нам. Каждый день в молитвах просите Господа открывать вам глубину Его любви и тем самым учить вас доверять Ему все больше и больше. Вопросы для обсуждения в группе. Чувствовали ли вы себя когда-либо как тот бездомный щенок, который боится довериться из-за того, что в прошлом пережил много разочарований? Обдумайте заново некоторые события из жизни Авраама, через которые Бог учил его доверять себе. Прочитайте книгу «Бытие», главы с 12 по 23. Поделитесь историями уроков доверия из своего прошлого. Поразмышляйте над тем, как можно глубже понять любовь Бога.